нарисованный очаг. У вашего аппетита есть что-то от холста на стене с нарисованным очагом. За аппетитом, как за холстом, скрывается дверь в удивительную волшебную страну. У каждого человека свой, собственный способ достижения стройности. И каждый способ – это своеобразная дверь, за которой его ждут открытия. Одна из дверей откроет мир гурманов и научит готовить вкусные блюда и получать максимальное наслаждение от пищи. Другая дверь напомнит о том, что в вашей жизни есть множество больших и маленьких занятий, которые давно ждут вашего внимания. Заглянув за третью, вы научитесь получать удовольствие от жизни и познаете смысл земных радостей, не связанных с пищей. За четвертой дверью можно найти разгадку секрета, известного всем стройным людям. В чем отличие голода от аппетита? И с радостью обнаружить, что аппетит, которого вы так боялись раньше, совсем не страшен и даже достоин вашей дружбы. За следующей дверью можно на несколько минут уединиться со своим аппетитом и пообщаться с ним как с давним, хорошим другом. Людям, склонным к анализу, предстоит заглянуть в свою дверь. За ней, на больших настольных весах с двумя чашами, можно взвесить преимущества ароматной булочки и коротенькой юбочки, открывающей стройные ноги. И, взвесив, выбрать. Другая дверь введет вас в мир чувств. Быть может, это самая загадочная и пугающая дверь. За ней живут радость и грусть, отчаяние и надежда, любовь и ненависть, одиночество и близость, тревога и свобода, вина и невиновность. Из этих чувств складывается наша жизнь. Есть и такая дверь, за которой можно переосмыслить всю жизнь. Открыв ее, вы вспомните свои самые сокровенные желания – детские мечты и зрелые замыслы, аппетит, за которым открывается множество дверей. Открой свою дверь и сделай шаг.